Могу я задать вам вопрос? Если скажешь, где найти то, что я ищу. Там, прямо перед вами, в красной коробке. Здесь? Раньше мы это сюда не клали. Мне кажется, что... Прости, я слушаю. Сколько все это продолжалось? С Матильдой? Да. Считая от Гонконга и до нашей последней размолвки, 5 лет и 7 месяцев. Вы проводили вместе много времени? Нет, я ведь уже говорил. Несколько часов, несколько дней. И вам этого хватало? Хватало? Нет, конечно. А может, да, я ведь ничего не сделал, чтобы что-то изменить. Я уже потом об этом подумал. Возможно, меня это устраивало. Устраивало. Да чего же уродливое слово. Возможно, так мне было удобно. Иметь надежный тыл и африканскую страсть. Домашний ужин по вечерам и острое ощущение время от времени. Как хорошо и сыт, и в форме себя держишь. Практично, удобно. Вы звонили, когда она была вам нужна? Ну да, примерно так. Он поставил передо мной чашку. Вообще-то нет. Все происходило не так. Однажды, еще в самом начале, она написала мне письмо. Единственное в нашей жизни. Она писала. Я все обдумала. Я не питаю иллюзий. Я люблю тебя, но не доверяю. Раз то, что мы переживаем, нереально, значит, это игра. А раз это игра, необходимы правила. Я больше не хочу встречаться с тобой в Париже. Ни в Париже, ни в каком другом месте, где ты будешь бояться. Когда мы вместе, я хочу брать тебя за руку на улице и целовать тебя в ресторанах, иначе вообще ничего не нужно. Я не в том возрасте, чтобы играть в кошки-мышки. Итак, мы будем видеться в других странах, как можно дальше отсюда. Узнав, куда ты поедешь в следующий раз, пиши мне в Лондон на адрес моей сестры. Она будет пересылать почту мне. Не надо нежных слов, не трудись, просто предупреждай. Какая гостиница, где, когда? Смогу, приеду. Нет? Что поделаешь? Не надо мне звонить. Не пытайся узнать, ни где я, ни как я живу. Полагаю, это уже не имеет значения. Я все обдумала и поняла, что это лучший выход из положения. Я буду делать, как ты. Жить своей жизнью и любить тебя, но издалека. Я не хочу ждать твоих звонков. Не хочу запрещать себе влюбляться. А хочу спать с кем захочу и когда захочу, без угрызений совести. Я признаю твою правоту. Жизнь без угрызения совести — это удобно. Я смотрела на жизнь иначе, но почему бы и нет? Хочу попробовать. В конце концов, что я теряю? Трусливого мужчину? А что выигрываю? Удовольствие засыпать иногда в твоих объятиях? Я все обдумала. И хочу попробовать. Решай. Ты что, Хлоя? Ничего. Забавно, что вы нашли достойного противника. К несчастью, нет. Она выработала тактику, строила из себя роковую женщину, а была нежнейшим существом. Я этого не знал, принимая ее условия. Понял много позже. Через 5 лет и 7 месяцев. Да нет, вру. Я догадывался. Читал между строчками, чего и стоило написать мне такие слова, но не собирался придавать этому значение. Меня ведь эти правила вполне устраивали. более чем устраивали. Всего делов-то — усилить импортно-экспортное направление и привыкнуть к бесконечным перелетам. Подобное письмо — воистину нечаянная радость для мужчины, который хочет без помех обманывать жену. Конечно же, то, что она собиралась влюбляться и спать с кем попало, не очень мне понравилось, но ведь пока это были только слова. Он сел на привычное место у края стола. Ну и хитер я был тогда. Что и говорить, хитер. Главное, я еще и здорово заработал благодаря этой истории. Укрепил международное направление и обогатился. Откуда такой цинизм? А ты еще не поняла, что я законченный циник? Я потянулась, чтобы достать ситечко. Кроме того, это было очень романтично. Я с бьющимся сердцем спускался по трапу самолета и ехал в гостиницу, надеясь, что моего ключа на месте не окажется. Ставил сумки в незнакомых номерах и обыскивал их, пытаясь обнаружить следы ее присутствия. Отправлялся работать и возвращался вечером, молясь, чтобы она оказалась в постели. Иногда так и происходило. Иногда нет. Она могла, например, приехать среди ночи, и тогда мы без единого слова растворялись друг в друге. Смеялись, укрывшись головой, радуясь новой встрече. Наконец-то. Так далеко ото всех. Так близко друг к другу. Иногда она приезжала только на следующий день, и тогда я всю ночь сидел в баре, прислушиваясь к тому, что происходит в холле. Иногда она брала отдельный номер и просила меня прийти к ней рано утром. Иногда она не приезжала вообще, и я ее ненавидел. Возвращался в Париж мрачнее тучи. Вначале у меня действительно было много работы, но потом все меньше и меньше. Чего только я не изобретал, чтобы уехать. Иногда я успевала смотреть местные достопримечательности, а иногда не видел ничего, кроме своего номера в гостинице. Однажды нам вообще не удалось выбраться за пределы аэропорта. Это выглядело нелепо. Было лишено всякого смысла. Иногда мы никак не могли наговориться, а в другой раз и сказать-то было нечего. Верная своему обещанию, Матильда почти никогда не говорила со мной о своей интимной жизни, разве что в постели. Лежа рядом со мной, она вдруг вспоминала каких-то мужчин или ситуации, отчего я начинал сходить с ума. Я был в полной власти этой женщины-плутовки. И когда она вдруг среди ночи якобы случайно называла меня другим именем, я делал вид, что обижен, но на самом деле просто умирал. Тогда я грубо овладевал ею, мечтая нежно ее обнять. Когда один из нас играл, другой страдал. Это был полный абсурд. Мне хотелось схватить ее за плечи и трясти до тех пор, пока она не выплюнет из себя весь свой яд, пока не скажет, что любит меня, пока мне этого не скажет, черт подери. Но я не мог, ведь это я был мерзавцем. Во всем этом был виноват только я. Он встал, чтобы взять стакан. На что я надеялся? Что все так и будет продолжаться долгие годы? Нет, в это я не верил. Мы расставались молча, не глядя друг на друга, грустные и потерянные, и никогда не говорили о следующей встрече. Нет, это было невыносимо. И чем больше я мучился, тем сильнее любил ее, и чем сильнее любил, тем меньше верил в возможность благополучного исхода. Я чувствовал, что все это выше моих сил, что я запутался в мною уже сплетенной паутине, что мне не сдвинуться с места и придется смириться. Смириться с чем? С тем, что однажды потеряю ее. Не понимаю. Понимаешь. Конечно, понимаешь. А что я мог, по-твоему, сделать? Не знаешь? Нет. Нет, конечно, у тебя нет ответа. Тебе труднее, чем кому бы то ни было, найти ответ на этот вопрос. Так что же вы ей всё-таки наобещали? Уже не помню. Думаю, ничего особенного. А может, что-то несусветное. Да нет, и правда, ничего особенного. Я честно закрывал глаза, когда она задавала вопросы, и целовал её, когда она ждала ответов. Мне было почти 50. И я чувствовал себя стариком. Я думал, что приближаюсь к финишу. Освещённый солнцем закат. Я говорил себе, не будем делать резких движений, она так молода, она бросит меня первой. И при каждой новой встрече испытывал не только восторг, но и удивление. Как она всё ещё здесь? Но почему? Я не понимал, что такого она во мне находит, и говорил себе, чего мне дёргаться, ведь она бросит меня первой. Это было ясно, как божий день. Это было неизбежно. Не было никаких причин надеяться на новую встречу. Никаких. В самом конце я даже стал надеяться, что она не приедет. До сих пор жизнь так замечательно всё решала за меня. Значит, так будет и в этот раз. Я ведь знал, что не способен сам распорядиться своей судьбой. В профессиональном плане всё по-другому. Работа — это игра, и тут я всегда был на высоте. Но в личной жизни... Я предпочитал терпеть и утешаться мыслью, что я тот, кто терпит. Предпочитал мечтать или предаваться сожалениям. Это было настолько проще. Моя двоюродная бабушка по отцу, она была русская, часто повторяла. «Ты, как мой отец, всё ностальгируешь по горам». «По каким горам, мушка?» — удивлялся я. «По тем, которых никогда не видел, конечно». Она так говорила? Ну да, всякий раз, когда я засматривался в окно. А что вы там выглядывали? Автобусы. Он засмеялся. Она бы тебе понравилась. В одну из пятниц я тебе о ней расскажу. Это когда мы пойдём к Доминику? Пойдём куда захочешь, я же обещал. Он налил мне ещё чашку ромашкового чая. А Матильда, что делала всё это время? Не знаю. Работала. Её взяли в ЮНЕСКО переводчицей, но оттуда она быстро ушла. Ей не нравилось переводить всю их дипломатическую казуистику. Не выносила, когда ей приходилось сидеть целый день взаперти и талдычить одно и то же, переливая с пустого в порожнее. Обычное дело для политиков. Она предпочитала деловые круги. Там адреналин бил через край. Она путешествовала, навещала братьев, сестёр и друзей, разбросанных по всему миру. Какое-то время жила в Норвегии, но тамошние голубоглазые аятоллы её тоже раздражали. К тому же она всё время мёрзла. А когда ей надоедала постоянная смена часовых поясов, она сидела в Лондоне и занималась техническим переводом. Она обожала своих племянников. А кроме работы... А, вот ты о чём. Тайна, покрытая мраком. Видит Бог, я пытался выяснить и не раз, но она закрывалась, хитрила, увиливала от моих вопросов. «Оставь мне хотя бы это», — говорила она. «Позволь мне хоть в этом сохранить достоинство». «Достоинство женщин с Бэк-стрит». «Я ведь не о многом тебя прошу, правда?» А иногда она отплачивала мне моей же монетой, мучила, смеясь. «Я разве тебе не говорила, что месяц назад вышла замуж? Как глупо, хотела показать тебе фотографии, но забыла взять с собой. Его зовут Билли, звёзд с неба не хватает, но так обо мне заботится». «Вас это веселило?» «Нет, не слишком». «Вы её любили?» «Да». «Как сильно?» «Я её любил». «А что у вас осталось в памяти от тех лет?» «Жизнь пунктиром». «Ничего». «Кое-что». «Ничего нового». «Опять кое-что». «И снова ничего». «Вот почему всё пролетело так быстро». Сейчас, мне кажется, наш роман длился месяца три, а может, и того меньше. Так, дуновение ветра, мираж. Нам не доставало повседневности. Думаю, именно от этого Матильда больше всего и страдала. Знаешь, я мог только догадываться, но однажды вечером после долгого рабочего дня внезапно получил подтверждение. Когда я вернулся, она сидела перед маленьким секретером и что-то писала на фирменной бумаге отеля. Перед ней лежало не меньше 10 страниц, исписанных ее мелким убористым почерком. «Кому это ты пишешь?» — спросил я, заглядывая ей через плечо. «Тебе? Мне?» «Она меня бросает», — промелькнула у меня в голове, и мне сразу стало плохо. «Что с тобой? Ты ужасно бледная. Тебе нехорошо?» «Почему ты мне пишешь?» «Вообще-то это даже не тебе. Я просто пишу, чем бы мне хотелось с тобой заняться». Исписанные листки валялись повсюду. У ее ног, на кровати. Я взял один наугад. Ездить на пикник. Спать после обеда на берегу реки. Есть персики, креветки, круассаны, слипшийся рис. Плавать, танцевать, покупать себе туфли, белье, духи, читать газету, глазеть на витрины, ездить в метро, следить за временем, пихать тебя в постель, чтобы ты подвинулся, стелить белье, ходить в оперу, съездить в Бейрут, Вену, посещать бега, ходить за покупками в супермаркет, готовить барбекю, злиться, потому что ты забыл уголь, чистить зубы одновременно с тобой, покупать тебе трусы, стричь газон, читать газету из-за твоего плеча, отнимать у тебя арахис, ходить по погребкам на Луаре и в Хантервелле тоже, идиотничать, трепаться, познакомить тебя с Мартой и Тина, собирать ежевику, готовить еду, съездить еще раз во Вьетнам, поносить сари, будить тебя, когда ты храпишь, сходить в зоопарк, на блошиный рынок, поехать в Париж, в Лондон, в Мелроуз, на Пикадилли, петь тебе песенки, бросить курить, попросить тебя постричь мне ноготь, покупать посуду и всякую ненужную всячину, есть мороженое, смотреть на людей, выиграть у тебя в шахматы, слушать джаз, регги, танцевать мамбу и ча-ча-ча, скучать, капризничать, дуться, смеяться, щекотать тебя, приручить тебя, подыскать дом с видом на луг, где пасутся коровы, нагружать доверху тележки в супермаркетах, побелить потолок, сшить шторы, часами сидеть за столом с интересными людьми, дергать тебя за бородку, постричь тебе волосы, полоть сорняки, мыть машину, любоваться морем, перебирать барахло, звонить тебе снова и снова, ругаться, научиться вязать и связать тебе шарф, а потом распустить это уродство. Подбирать бездомных кошек, собак, попугаев, слонов, брать на прокат велосипеды и не кататься на них. Валяться в гамаке, перечитывать бабушкины комиксы 30-х годов, перебирать платье Сьюзи, пить в тенечке Маргариту, жульничать, научиться гладить утюгом, выбросить утюг в окно, петь под дождем, сбегать от туристов, напиться, выложить тебе все на чистоту, а потом вспомнить, что этого делать нельзя. Слушать тебя, держать тебя за руку, подобрать утюг, слушать песни, ставить будильник, забывать чемоданы, остановиться на бегу, выбрасывать мусор, спрашивать, любишь ли ты меня по-прежнему, ссориться с соседкой, рассказывать тебе о моем детстве в Бахрейне, описывать перстни моей няньки, запах хны и шариков амбры, делать наклейки для банок с вареньем, И все в том же духе, страница за страницей, страница за страницей. Я перечислил тебе, что пришло в голову, что вспомнил. Это было невероятно. И как давно ты этим занимаешься? Начала, как только ты ушел. Но зачем? Потому что мне скучно. Веселым тоном ответила она. Представь себе, я умираю от скуки. Я подобрал странички и уселся на край кровати, чтобы разобраться. Я улыбался, но на самом деле столько желаний, такая энергия меня парализовали. И все-таки я улыбался. Она умела находить такие забавные слова, такие остроумные. Она ждала моей реакции. На одной из страниц между «начать все сначала» и «наклеивать в альбом фотографии» я прочел «ребенок». Вот так просто, без всяких комментариев. Я продолжал изучать ее бесконечный список, ни слова не говоря. А она кусала губы. «Ну как?» Она затаила дыхание. «Что скажешь?» «Кто такие Марта и Тина?» — спросил я вместо ответа. Потому как дрогнули ее губы, поникли плечи, упала рука, я понял, что очень скоро потеряю ее. Задав этот идиотский вопрос, я сунул голову в петлю. Она ушла в ванную и, прежде чем закрыть дверь, крикнула. «Хорошие люди!» Вместо того, чтобы догнать ее, броситься ей в ноги, сказать «Да, конечно, все как захочешь, потому что я живу-то на этой земле лишь для того, чтобы сделать тебя счастливой», и отправился на балкон покурить. И что потом? А, ничего. Она хмурилась. Мы спустились в ресторан поужинать. Матильда была очень хороша, прекрасна, как никогда, так мне казалось. Такая живая, такая веселая. Все на нее смотрели. Женщины оборачивались, а мужчины мне улыбались. Она, как бы тебе это объяснить, она вся светилась. Кожа, лицо, улыбка, волосы, движение. Она притягивала свет, вбирала его в себя и отражала с невероятным изяществом. Это смешение жизненной силы и нежности озадачивало меня. «Ты прекрасна», — признавался я. А она пожимала плечами. «У тебя глаза сияют». «Да», — соглашалась она, — «сияют». Когда я вспоминаю ее сегодня, спустя столько лет, то прежде всего именно такой. Длинная шея, темные глаза, маленькое коричневое платье. Она пожимает плечами в австрийском ресторане. Знаешь, она не случайно была так хороша и обаятельна в тот вечер. Прекрасно знала, что делает. Хотела, чтобы я запомнил ее именно такой. Возможно, я ошибаюсь, хотя не думаю. Это была ее лебединая песня. Прощание. Взмах платком из окна. Она была так умна, что просто не могла этого не осознавать. Даже ее кожа в этот день была нежнее, чем всегда. Понимала ли она, что это было? Благородство или жестокость? Думаю, и то, и другое. И то, и другое. В ту ночь после ласк и стонов она спросила. «Могу я задать тебе вопрос?» «Да». «Ты ответишь?» «Да». Я открыл глаза. «Тебе не кажется, что нам хорошо вместе?» Я был разочарован, ждал чего-то более, ну, оригинального. «Да». «Ты согласен?» «Да». «Мне кажется, нам хорошо вместе. Я люблю быть с тобой, потому что никогда не скучаю. Даже когда мы не разговариваем. Даже когда ты до меня не дотрагиваешься. Даже если мы в разных комнатах, я не скучаю. Я вообще никогда не скучаю. Наверное, потому что я тебе доверяю. Тебе и твоим мыслям. Понимаешь? Я люблю в тебе все, что вижу, и то, чего не вижу. Ведь я вижу твои недостатки. Но знаешь, мне кажется, твои недостатки дополняют мои достоинства. Мы боимся разных вещей. Даже наши демоны уживаются вместе. Ты лучше, чем хочешь казаться. А я наоборот. Мне необходим твой взгляд, чтобы быть материальней, что ли. Как это по-французски? Устойчивей? Как говорят, когда человек интересен своим внутренним миром? Глубиной? Точно. Я похожа на воздушного змея. Если кто-нибудь не держит в руках катушку, я... и... улетаю. А ты? Знаешь, это забавно. Ты достаточно силен, чтобы меня удержать, но при этом тебе хватает ума отпускать меня на волю. Зачем ты мне все это говоришь? Хочу, чтобы ты знал. Но почему сейчас? Не знаю. Разве это так уж невероятно? Встретить человека и сказать себе: «Мне с ним хорошо». И все-таки почему именно сейчас? Да потому что мне порой кажется, ты не осознаешь, как нам повезло. Матильда. Да? Ты меня бросишь? Нет. Ты несчастна? Не слишком. И мы замолчали. На следующий день мы отправились бродить по горам, а еще через день разъехались, каждый в свою сторону. Моё питье остывало. Это все? Почти. Прошло несколько недель, и она приехала в Париж. Позвонила и попросила уделить ей немного времени. Я был счастлив и одновременно раздосадован. Мы долго бродили, почти не разговаривая. А потом я повез ее обедать на площадь, на Елисейские поля. Когда я, наконец, осмелился взять ее руки в свои, она меня огорошила. «Пьер, я беременна». «От кого?» — спросил я бледнее. Она поднялась, просияв. «Ни от кого». Она надела пальто, толкнула стул, сияя улыбкой. «Благодарю тебя. Ты произнес именно те слова, которых я ждала. Да, да, я проделала весь этот путь, чтобы услышать два этих слова. Это было слегка рискованно». Я что-то мямлил, тоже хотел подняться, но зацепился за ножку стола. Она сделала мне знак «Не двигайся». Глаза ее сверкали. «Я получила то, что хотела. Мне никак не удавалось с тобой расстаться. Я не могу провести жизнь, ожидая тебя, но я... Да нет, ничего, я должна была услышать эти слова и увидеть твою трусость. Пощупать ее, понимаешь? Нет-нет, не двигайся, не вставай, говорю тебе, не шевелись, я сейчас уйду. Я так устала. Если бы ты знал, как я устала, Пьер, я больше не могу». Я встал. «Скажи, ты отпустишь меня? Дашь свободу? Ты должен отпустить меня сейчас. Должен дать мне уйти». Она задыхалась. «Ты отпустишь меня, правда?» Я кивнул. «Но ты ведь знаешь, что я люблю тебя. Знаешь?» — напоследок выговорил я. Она была уже у двери, обернулась, прежде чем переступить порог. Пристально посмотрела на меня и отрицательно покачала головой. Мой свёкор встал, чтобы убить мошку на лампе. Он вылил остатки вина в свой стакан. «Это конец?» «Да». «Вы ее не догнали?» «Как в фильмах?» «Да». «Как в замедленной съемке?» «Нет». «Я пошел спать». «Спать?» «Да». «И куда же?» «Домой, черт побери». Почему? На меня навалилась такая слабость, такая страшная усталость. Много месяцев меня днем и ночью преследовал образ засохшего дерева. Мне казалось, что я залезаю на это дерево и соскальзываю в дупло. Я падаю мягко, так мягко, словно лечу на парашюте. Подпрыгиваю и падаю все ниже и ниже. Я постоянно об этом думал. На работе за едой, в машине засыпая, взбирался на свое дерево и соскальзывал в дупло. Депрессия? Не надо громких слов, прошу тебя, не надо. Ты прекрасно знаешь, как это бывает у дебелей, усмехнулся он. Сама только что объясняла. Никаких эмоций, никаких слюней, соплей и желчи нет. Я не мог позволить себе подобный каприз. Поэтому я заболел гепатитом. Это выглядело приличнее. Я проснулся утром с белками лимонного цвета, отвращением ко всему и темной мочой. Все как полагается. Тяжелый гепатит у человека, который много разъезжает. Обычное дело. В этот день меня раздевала Кристин. Я не мог пошевелиться. Провалялся в постели месяц, мучаясь дурнотой, совершенно обессиленный. Когда мне хотелось пить, я ждал, чтобы кто-нибудь вошел и подал мне стакан. Если было холодно, даже не мог натянуть на себя одеяло. Я перестал разговаривать. Запрещал открывать ставни. Я превратился в старика. Доброта Сюзанны, собственное бессилие, перешептывание детей. Все меня изматывало. Почему нельзя раз и навсегда закрыть дверь и оставить меня наедине с моим горем? Интересно, Матильда пришла бы, зная она? Интересно. О, Боже, я так устал. Воспоминания, сожаления, собственная трусость мучили меня все сильнее. Полуприкрыв глаза, борясь с приступами тошноты, я размышлял, какой катастрофой обернулась моя жизнь. Счастье было у меня в руках. А я упустил его, чтобы не осложнять себе существование. А ведь все было так просто. Достаточно было протянуть руку. Все остальное так или иначе устроилось бы. Все всегда устраивается, когда ты счастлив, согласна? Не знаю. А я знаю. Можешь мне поверить, Хлоя. Я не слишком хорошо разбираюсь в жизни, но в этом я уверен. Я не такой уж проницательный, но я вдвое старше тебя. Вдвое, понимаешь? Жизнь, даже если ты ее отвергаешь, даже если пренебрегаешь ею, всегда оказывается сильнее тебя. Она сильнее всего. Люди возвращались из лагерей и заводили детей. Мужчины и женщины, которых жестоко пытали, которые видели, как умирают их близкие, как горят их дома, снова бежали за автобусом, обсуждали прогноз погоды и выдавали замуж дочерей. Это невероятно, но это так. Жизнь сильнее всего. Да и потом, кто мы такие, чтобы придавать собственным персонам столько значения? Мы суетимся, кричим. Зачем? К чему? Что стало с малышкой Сильвией, ради которой Поль умер в этом доме? Что с ней случилось? Огонь вот-вот погаснет. Он встал, чтобы подбросить в камин полено. А я сидела и думала, при чем тут я? Что происходит с моей жизнью? Он стоял на коленях перед камином. Ты веришь мне, Хлоя? Веришь, когда я говорю, что жизнь сильнее тебя? Конечно. Ты мне доверяешь? Как когда? А сегодня? Да? Тогда лучше иди спать. Вы больше никогда ее не видели? Не пробовали что-нибудь о ней узнать? Он вздохнул. Тебе не надоело? Нет. Конечно, я звонил ее сестре. Я даже ездил к ней, но это ни к чему не привело. Птичка улетела. А я даже не знал, в каком полушарии ее искать. К тому же обещал оставить ее в покое. В одном мне не откажешь. Я играю по правилам. То, что вы говорите, полный идиотизм. Дело было вовсе не в том, чтобы играть по правилам. Какая разница, красиво вы проигрываете или нет? Абсолютно дебильное оправдание, дебильное и инфантильное. И вообще, это ведь была не игра. Или я ошибаюсь? Он развеселился. Нет, я решительно за тебя не беспокоюсь, старушка. Ты и представить себе не можешь, как я тебя уважаю. В тебе есть все, чего я лишён. Ты моя добрая великанша, и твой здравый смысл спасет нас всех. Вы пьяны, да? Да ты что, смеешься надо мной? Никогда не чувствовал себя лучше. Он встал, держась за каминную доску. Пойдем-ка спать. Вы не закончили. Хочешь еще мой послушать трёп? Да. Почему? А я люблю красивые истории. Ты находишь мою историю красивой? Да. Я тоже. Вы ведь виделись с ней снова, правда? В Пале-Рояле. Откуда ты знаешь? Вы сами мне сказали. Да неужели? Я так сказал? Я кивнула. Что ж, тогда это будет последний акт пьесы. В тот день я пригласил клиентов в Гран-Вифур. Франсуаза заказала там столик. Марочное вино, реверансы и политессы. Обед был скучным. Если я что и ненавидел, так это такие вот обеды. Сидишь часами за столом с людьми, на которых тебе плевать. Поддерживаешь шутливую беседу, заодно ведешь деловые переговоры. Кроме того, я никак не соответствовал компании из-за проблем с печенью. Долгое время я не пил ни капли и с пристрастием допрашивал официантов, из чего состоит каждое блюдо. В общем, тот еще зануда. Кстати, я вообще не слишком люблю мужские компании. С мужчинами мне скучно. Ничего не изменилось со студенческих времен. Бахвалы остались бахвалами, а подхалимы — подхалимами. Итак, я стоял перед дверьми ресторана, слегка отяжелевший и усталый, стряхивая пепел с очередной трубки и мечтая о том моменте, когда можно будет ослабить ремень на животе. И вдруг увидел Матильду. Она шла очень быстро, почти бежала и тащила за руку недовольного мальчугана. «Матильда», — прошептал я, — и увидел, как она побледнела, и даже пошатнулась, но не остановилась. «Матильда!» — повторил я уже громче. «Матильда!» — я кинулся вдогонку. «Матильда!» — я почти вопил. Мальчик обернулся. Я пригласил ее выпить кофе. Ей не хватило сил отказаться. Она была все еще так прекрасна. Я пересиливал себя. Вел себя неловко, глупо, пытался шутить. Мне приходилось нелегко. Где она живет? Почему вдруг оказалась здесь? Просил ее рассказать о себе, как у нее дела. Неужели она живет здесь, в Париже? Она неохотно отвечала, ей было не по себе, она грызла кончик чайной ложечки. Я все равно ее не слушал, я больше ее не слушал. Я смотрел на маленького белокурого мальчугана, который собрал со всех столов недоеденный хлеб и бросал крошки птицам. Он сделал две кучки, одну для воробьев, другую для голубей, и с упоением командовал своими подданными. Голуби не должны были есть мелкие крошки, «Go away you!» — кричал он, поддавая птиц ногой. «Go away you, stupid bird!» В тот момент, когда я повернулся к его матери и открыл было рот, она оборвала меня. «Не трудись, Пьер, не трудись. Ему нет 5. Нет. Понимаешь?» Я закрыл рот. «Как его зовут?» «Том». «Он говорит по-английски?» «Да. По-английски и по-французски». «У тебя есть еще дети?» «Нет». Я хотел спросить, ты живешь с кем-нибудь? Она поскребла ложкой по дну чашки и улыбнулась. Мне пора, нас ждут. Уже? Она встала. Я могу вас подвезти куда-нибудь? Она взяла сумку. Прошу тебя, Пьер. Тут-то я и сломался. Я сам от себя этого не ждал. Я плакал в 3 ручья. Этот мальчик был моим мальчиком. Это я должен был учить его гонять голубей, подбирать с пола его свитерок, надевать кепочку. Все это должен был делать я. Я понимал, что Матильда лжет. Этому малышу было явно больше 4. Я все-таки не слепой. Я точно знал, что она мне лжет. Только зачем? И почему солгала вообще? Так нельзя, нельзя. Она не имеет права. Я рыдал. Я хотел ей сказать. Она оттолкнула стул. Я ухожу. Я свое отплакала. И что потом? Потом я тоже ушел. Вы не поняли. Я хотела спросить, как все было дальше с Матильдой. Все было кончено. Кончено. Как это кончено? Кончено. Мы долго молчали. Она лгала? Нет, я потом присмотрелся. Сравнил с другими детьми, с твоими девочками. Нет, думаю, она не лгала. Современные дети такие крупные. Вы ведь столько витаминов впихиваете в их детское питание. Иногда я о нем думаю. Теперь ему должно быть 15. Он, наверное, великан, этот парень. Вы никогда не пытались снова с ней увидеться? Нет. А сейчас? Возможно, сегодня все кончено. Сегодня я даже не знаю, способен ли еще хоть на что-нибудь. Он заслонил камин экраном. Я не хочу больше об этом говорить. Закрыл входную дверь на ключ, погасил все лампы. Я все сидела на диване. Давай, Хлоя. Ты видела, который час? Ложись немедленно. Я не отвечала. Ты меня слышишь? Так значит, любовь — это бред, так? И всегда кончается одним и тем же? Вовсе нет. Только нужно бороться. Как именно? Потихоньку. Делать каждый день маленький шажок. Иметь мужество быть собой. Решить, что будешь счастлив. Ну и ну. Кто бы говорил, просто Пауло Коэльо. Смейся, смейся. Быть собой? Значит, бросить жену и детей? А кто говорит о детях? Не надо, умоляю, вы прекрасно знаете, что я хочу сказать. Нет. Я снова заплакала. Уходите. Оставьте меня. Я сыта вашей добротой по горло. Я не могу больше. Вы меня перекормили, мистер заживо ободранный. Перекормили. Ухожу, ухожу. Когда меня так мило просят. Уже стоя в дверях, он обернулся и спросил. Могу я рассказать тебе напоследок одну историю? Я больше не хотела никаких историй. Однажды, очень давно, Я отправился в булочную с моей маленькой дочерью. Я редко водил ее за руку и еще реже оставался с ней один. Кажется, это было воскресное утро. В булочной было много народу, люди покупали булочки и меренги. Когда мы выходили, дочка попросила у меня горбушку. Я отказал. «Нет», — сказал я, — «нет, когда сядем за стол». Мы вернулись домой и сели обедать. Маленькое дружное семейство. Я всегда сам резал хлеб, это была моя обязанность. Я хотел сдержать обещание. Но когда протянул горбушку дочке, она отдала ее брату. «Но ты же хотела!» «Тогда хотела», — отвечала она, разворачивая салфетку. «Но у горбушки тот же самый вкус», — настаивал я, — «тот же самый!» Она отвернулась. «Нет, спасибо. Я сейчас уйду спать и оставлю тебя сидеть в темноте, раз ты так хочешь. Но прежде чем погасить свет, задам один вопрос. Не тебе, не себе, а в пространство. Возможно, маленькая упрямая девочка предпочла бы иметь более счастливого отца».